Я помню, когда-то по-другому однажды наблюдал такую картину. Молодежь пилит дрова, и один из братьев пилит эти дрова, и что, кошлики такие были, это давно-давно было, и ропщит. А что-то нам больше всех надо, почему мне и мне, а вот того и того никогда нету, и иначе так. Одна пила вот тут, а другая пила вот тут. Одна пила вроде делает добрый, а других мажет одновременно. Это ж не святость. Это не святость. Она пользы никакой не принесет. Она ничего абсолютно не даст. Я хочу, чтобы еще не обратили внимание на семя. Если будешь продавать что ближнему твоему, или будешь выкупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга. Вы знаете, почему я это сказал? Очень часто мы что-то скажем, что-то и сделаем, и вроде бы и спохватились, а дух обиды уже вне нашего сознания продолжает действовать и дальше. И мы не понимаем. Ну я ж остановилась, я ж даже до конца, говорит, не сказала. Если бы до конца сказала, то вообще было бы что-то. Но я ж только чуть-чуть. А почему обижается? А потому что дух этот начинает действовать. Вы открыли дверь своими словами, а даже уже не нужны. Уже надо попытаться совместно закрыть эти дверь, попросить прощения. И не просто вот так вот на лету, бегучи, а очень серьезно. Да еще что надо сделать, чтобы все загладить? Библия говорит, подарки давали один другому. Скажите, вот чего захотел еще. Я эту маню терпеть не могу, а еще и подарки давать. А Писание говорит, попросил, что и подарок сделай. Она может не принять твоего подарка, но это уже ее проблема. А ты сделай. Это может быть для тебя обидным, ты с добрым сердцем, он не хочет. Ну и что? Ну если открыл дверь, знай, дьявол, если в эту открытую дверь, будет идти днем и ночью. Но если ты открыл эту дверь для этого человека, то и закрой вместе с ним, иначе он будет мучить. Ну, а уже, я уже не говорю, что продай, купи, это настолько трудно, это столько тут лжи. Один хвалит свой товар, да нельзя, а другой ганит, да нельзя. И оба одинаковые, один, чтобы побольше взять, а другой, чтобы побольше найти, да цену сбить. Но, наверное, нам верю, что она, наверное, немножко не так. Совсем по-другому. Писание говорит, когда будешь что покупать или продавать, то что? Не обижайте друг друга, и никуда не денешься. Что хотел бы еще напомнить? Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Когда мы проклинаем, идет дух проклянности. Это не Божий дух. И оно имеет силу. Иначе Господь не предупреждал бы в Священном Писании. Бог пустых слов не говорит. Оно есть. Я однажды тоже, не помню, что тоже той сестры, может и ваша? Может нет, не помню. Как-то она сидит, исповедуется, я слушаю, потом говорю, слушай, а ты никогда никого не проклинала? А вот что ты, брат? Я говорю, я же верующий человек. Когда меня проклинают, я говорю так, пусть тебе будет то, что ты мне хотела. Я говорю, ну ты молодец. А что же это? А что же это? Это же самый настоящий проклён. А я никогда говорю. Это же не надо говорить, что я проклинаю тебя. Вы помните, когда Иисус Христос проклял смоковницу бесплодную? Помните, что Он сказал? Он не сказал, я тебя проклинаю. Он сказал, отныне да не будет на тебе плода вовеки пошел. А ученики через короткое время идут, смотрят, смоковница засохла, говорят, рави, смотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. А он сказал, имейте веру Божию. Вот странная вера Божия. А то, о чем она говорит? Что верьте тому, что написано, не делайте так. Если будете делать, оно работает. Я вам приведу один пример. Я его выписал из «Комсомольской правды» в Белоруссии. Вот люди неверующие понимают это, верующие нет. Ну как верующие? Верующие, наверное, не проклинают. Они говорят так, своим детям. О, доченька, Вот чтоб ты пережила то от своих детей, когда говорит, что я от тебя сегодня. Вот ты тогда будешь понимать, ты тогда помнишь. Это ж проклён. Если вы скажете, не делай так, потому что будет... Вот тут другой вопрос. А когда, вот, доченька, чтоб ты пережила, и вы знаете, что придет время, она переживет все это, а вам радости не будет от этого. Вы забудете, что вы так сказали. Вы забудете, что так желали, но оно придет в исполнение, если не будет все это разрушено. Не всегда люди любят, когда я беру что-то с прессы. Говорят, ай, хватит нам Библии. Вы знаете, что я никогда Библию не отрывал от повседневной жизни. И Христос тоже не отрывал ее. Вы помните, когда ему сказали о жертвах, которые Галилеян, Пилат смешал кровь в жертвах, помните? То Христос сказал, помните, о чем он напомнил? Как вы, говорит, думаете, вот те люди, на которых упала башня Силамская, они что, были хорошие? Он откуда взял? Со второзакония? Или взял из жизни? Он взял из жизни, то недавно это было. Или там еще один пример приводит. Послушайте, вот я очень хочу, чтобы мы это изжили все. А если это было еще в прошлой жизни, чтобы все не попросили прощения. Я читаю, это интересное место. Оно начинается так. Пожелав друг другу бесплодия, женщины 14 лет не могли забеременеть. Будь ты проклята, в сердцах крикнула Эльвира подруге. Даже если и поженитесь, детей у вас не будет. Лейсан тоже в долгу не осталась. Перед тем, как сойти с поезда, выкрикнула. Сама будь проклята, нерожанька. За жениха, короче говоря, поспорили. Подруги встретились только через 14 лет. И не где-нибудь, а в республиканском перинатальном центре. Обе пытались вылечиться от бесплодия. Оказалось, что ни одна из женщин не смогла за это время забеременеть. «Меня муж даже в Германии возил, ничего не помогло», – вздыхает Эльвира. «Интересно, что ее здоровье при этом оказалось в полном порядке. Идите рожать, не морочьте нам голову», – вынесли вердикт врачи. Врачи что не смотрят на плоть, они же не видят внутреннего состояния. У Лейсан было то же самое. Объединенные несчастьем, подруги расчувствовались, попросили друг у друга прощения, обнялись, а через 3 месяца Лейсан оказалась в интересном положении. Эльвира тут же сделала тест на беременность и ахнула. 2 полоски. Недавно обе женщины родили здоровеньких малышей. Потому что если вы не верите Библии, то хотя бы поверьте людям разумным. И не делайте больше так. Не говорите своим детям, у тебя не с той стороны руки выросли. Ты темный, как 3 подвала вместе. Ты ни на что не способен. По сути дела, вы разбиваете его веру. Вы уничтожаете его желание быть хорошим. Вы ж мама и папа. А они ж верят родителям. Если родители так сказали, то чего нам стараться? Мы ж такие есть. Вы меня поняли, что я говорю? Я не раз говорил. Это мне мой отец рассказывал, когда уже покаялся. Он раньше служил у евреев. Я не знаю, с чем это было связано, но он не однажды вспоминал так. Говорит, евреи никогда своих детей не уничижали, никогда не говорили о них плохо. И он говорил так, он говорит, сопливый, плюгавенький какой-то. Ну, он говорит, ты у меня самый лучший, ты у меня самый умный. Ты когда говоришь, будешь большим человеком. Он его растил, он его не разбивал его веру. Он наоборот, если что-то было, растил. А мы часто вот так вот бездумно слова. Скажите, эти слова, ты бестолковый, такой-сякой, они любовью наполнены? Семя какое? Это семя любви или другое семя? Это семя ненависти. Это семя разрушения. Это семя, которое принесет горький плод в жизни. Я очень не хотел бы, чтобы в нашей жизни так было. Я бы не хотел, и здесь Библия говорит так. Послание к Ефесянам. Я уже не буду дальше проповедовать, просто прочитаю. Также, Ефесянам, 5 глава, 4 стих. Также сквернословие, пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Я бы мог останавливаться и на этих текстах. Кстати, вот эти ругательства русские, просто напомню, это имена демонов. И когда сегодня люди ругаются, сквернословят, эти нехорошие слова произносят, это имена бесов. Это было древнее заклятие на Руси. И там настолько понимали вот это. Один из старых издал указ за матерщину на улице или где-то вслух. Даже могли лишить жизни, смертной казни могли приговорить. А штрафы были огромные. Я очень хотел бы, чтобы сегодня... Сквернословия, конечно, у нас нету. А вот злословие, сколько угодно. Вы понимаете, что такое злословие? Это литературная речь, но она наполнена злом для того, чтобы унизить человека. И опять обращаю внимание на семя. Мелхола увидела Давида пляшущего. Но правда, это не по статусу цара было плясать, это однозначно. Но он с радостью перед Господом, и Бог его за это не осудил. Но соблазн был. И Мелхола, когда увидела, она его уничижила. Где? В сердце своем. Это было внутри. Это было семя. И вы знаете, первое. Давид радостно идет, открывает дверь. Написано, он шел, чтобы благословить народ. Открывает двери, а Мелхола... Ну, наверное, такие жены бывают, такие мужья бывают. Ему сразу в лоб. Как сегодня уничтожился царь Израилевый? Обнажит какой-нибудь пустой человек. Вот и благословляй после этого дом. И она ж никому не сказала. Она в своем сердце уничтожила. Она не разнесла по свету. Она сказала Давиду, как мы сегодня говорим. А я же, говорит, ничего никому не говорю. Я же тебе напрямую сказал. Я же откровенный человек, я тебе напрямую сказал. Но там было уничижение, сказал, то сказал, но каким тоном, как ты то говорил? И вы помните, что было дальше? И с этого времени она стала какой? Бесплодной. До самой смерти детей не было у Мелхолы за то, что в сердце уничижило Давида. А может быть, и с этой точки зрения тоже есть бесплодие, что уничижили кого-то, но даже прощения не попросили. Так оно вроде и нормально, говорит. А я ж никому не сказала, я ж только тебе да напрямую. Но то хорошо, что ты только мне сказала. Но уничижать я не могу, и не имею права никого уничижать. Меня не может никто уничижать. Мы вообще не имеем права уничижать. Мы можем называть вещи своими именами, черное черным, белое белым, а уничижать – это две разные вещи, это не одно и то же. А результат какой? Бесплодие. Мы будем молиться. Будем за все благодарить Господа, прежде всего. За то, что Господь знает анатомию нашего дела. Он знает анатомию нашей жизни. Он внутренне расщекает. Проникает в разделение души и духа, составов и мозгов, судит помышления, намерения сердечные. Я хотел бы, чтобы прежде всего, когда мы склоним колени, если не надо каяться, то не надо. Я иногда, когда что-то спрашиваю, особенно когда исповедь принимаю, спрашиваю, у тебя вот это было? А говорит, нет. Но если вам надо, то пусть будет было. Я говорю, нет, мне не надо, мне совершенно не надо. Я просто спрашиваю, я хочу знать, я чувствую, что где-то в этой сфере не то. А что мне надо, так и мне не надо, чтобы сегодня каялись. Не передо мной же это дело. И я и для себя говорю, если было где-то, давай кайся. Но если перед Господом было вот то, о чем вы сегодня слышали, если был плод и говорили, ну я все правильно делаю, а семя было не то, скажу, Господи, прости. Я-то всю вину на тебя сваливала, а на самом деле это моя вина. Плод был, а семени-то не было. А если было то, что не надо, чтобы было это семя, прости, Господь, за слова, за дела, за уничижение других людей, потому что это бесплодие. А кто хочет сегодня быть бесплодным? Кто хочет сегодня напрасно делать дело? Мы сегодня хотим иметь плод. Мы хотим, чтобы наши дети были спасены. Мы хотим, чтобы наши соседи спасались. Мы хотим, чтобы церкви наши пополнялись. А для этого надо плод и семя породу его. За что благодарение Богу. Склоняем колени, молимся, благодарим Господа за все. Если надо, каемся, и пусть Господь исправит нашу жизнь. Склоняем колени, молимся. Дух Святой, так хочется, чтобы Твое дыхание сегодня согрело сердца Твоего народа, Господь, за то, чтобы Твой пламень любви и сегодня, Господь, открыт для сердец наших. Мы хотим, Господь, низко поклониться Тебе и поблагодарить Тебя за Твою голгофскую жертву, благодаря которой мы спасены и через которую получили доступ к этой великой благодати, которая не обретается на земле, но подается Твоими святыми руками через Дух Святой, Твоих, Господи, вечных небес, где и для каждого из нас приготовлен вечный дом, где мы будем вечно жить, где будем вечно прославлять имя Твое. И мы, Господь, благодарны Тебе за Твою великую любовь, за эту чудесную веру, по которой Ты даровал нам спасение, ибо Ты не обратил внимания на нашу прошлую жизнь. Ты, Господи, простил нам все наши грехи и беззакония и дал нам жизнь вечную, а сегодня Ты наполняешь Духом Святым, Ты направляешь ноги наши на путь мира, Ты сегодня открываешь Твои благословенные источники, и Ты сегодня указываешь на те наши недостатки, которые часто бывают скрыты, которые трудно рассмотреть, но которые оказывают столь великое влияние не только на наше служение, но на всю оставшуюся жизнь нашу и на всех остальных людей, с которыми мы соприкасаемся, Господь, и Ты нас прости, если в прошлые времена нашей жизни и нашего служения перед лицом Твоим мы обращали внимание на плод, но никогда не обращали внимание на семя, не обращали внимание на мотивы. И таким образом потеряли очень много сил, потеряли очень много средств, может быть, потеряли много здоровья, и при том обвиняли тебя в том, что ты не слышишь или не знаешь, или что ты не способен, или некто говорил так, что, наверное, он не предназначен ко спасению, Господь. Но я знаю, что нет никого, кого бы ты хотел погубить, ибо, Господи, это Твои слова, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И только, Господи, наши недочеты, наши хождения неправильные, неправильное понимание, неправильная атмосфера сердца, неправильное семя, оно часто губит наши усилия, и мы часто даже не способны правильно осмыслить все и дать правильный отчет самим себе, почему нет того или другого успеха в нашей жизни, Господь. И Ты нас прости за то, что так долго не обращали внимания на эту великую истину, на которую Ты обращал внимание неоднократно, Боже, но Ты продлил еще нашу жизнь, за что благодарение Тебе. И мы хотим, чтобы жизнь наша исправилась, чтобы она, Господи, была совсем другой, чтобы это доброе семя, семя Твоей благодатной любви и расположение наших сердец друг к другу были в Духе Твоем Святом, были в том пламени любви, которое способно растопить всякий лед сердечный любого человека. Я знаю, Господь, это не так просто, особенно против тех, которые враждуют откровенно, которые не хотят принимать этой любви Божией. И это, Господь, недоступно силам человеческим. Но это доступно, когда мы скрываемся в Тебе, когда Ты исполняешь нас Духом Святым, когда Ты даешь нам Твои способности, Боже, и дай нам эти способности. И в это, Господи, время, когда Церковь Твоя молится, вдохни на сердца наши Духом Святым. Мы хотим, чтобы в нашем сердце горела эта настоящая живая вера, чтобы, Господи, святость наша практическая медленно и неуклонно приближалась к Твоей святости стопроцентной, чтобы Твоя благодатная сила, чтобы Твое чудесное имя, проходя через наши уста, не теряло силы, но было таким могущественным и сильным, каким оно является на самом деле, Боже, дай нам Твою благодать, дай, Господи, святость Твою, и для этого прости нам все наши беззакония, соделанные грехи, и вырви из наших сердец те корни, которые часто влекут к беззаконию, которые часто склоняют к нарушению Слова Твоего, Господь, поэтому благослови каждое сердце и душу, От первого до последнего, и в особенно властьми служителей, от которых зависит многое, которые должны иметь гораздо больше любви, чем все остальные, чтобы, Господи, поглотить собой все эти неприятности, чтобы много на что не обратить внимания, чтобы, Господи, помочь исправиться. Боже, благослови Николая Герасимовича, благослови, Господь, его всех помощников, деканов, благослови, Господь, всех служителей и воскресной школы, и других, кто ему помогает, благослови всех молитвенников, благослови, Господь, эту церковь твоим святым глубоким миром, чтобы, Господь, действительно было обращено обрезано все нечистое и было возвращено многократно чистое и святое, чтобы, Господи, плод имел то доброе семя, породу. По великой Твоей любви это сделай, Господь. Благослови семьи Твоего народа. Ты знаешь, что мы хотим, чтобы прежде всего наши церкви пополнились за счет наших детей, за счет наших мужей и жен, за счет наших родителей, за счет соседей. Господь, благослови, Господь, Пинск, благослови это селение, благослови этот район, где расположена эта церковь, Господь. И пусть Твое благословение умножит народ многократно. Пусть, Господи, милость Твоя будет действующей в Твоем народе. Дорогой Спаситель и Господь, Ты также слышал эти нужды, которые были заявлены, чтобы их представить перед лицо Твое. И записочку Ты, Господи, прочитал. Ты знал ее, когда написалась. Ты знал, Господь, настроение сердца. И все остальные нужды Ты слышал. Потому, Господь, простри Твое благоволение, сделай Твою святую милость. Дай, Господь, ответы делом, чтобы в этой церкви умножилось число получивших милость Твою, умножилось число свидетелей, которые понесли бы эту благую весть многим людям, которые сегодня больны, которые страдают от греха, чтобы они, Господи, по этим свидетельствам могли прийти в эту церковь и также получить спасение, получить исцеление, получить Твое благословение. И пусть, Господи, в жизни каждого члена этой церкви, в жизни каждого служителя, в жизни малых и великих было прославлено и возвеличено Твое великое имя. А за сегодняшнее служение, за слово жизни, за слово примирения, за Твою великую благодать прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.